мой, ты меня обворожила. На дискач попсовый пригласила. Напитков много разных было, и ты меня в ту ночь уговорила. Гали-гали, пара трупер, нас с тобою было супер. Супер восемь, гали-гали, мы с тобой всю ночь летали. Гали-гали, пара трупер, нас с тобою было супер. Супер восемь, гали-гали, мы с тобой всю ночь летали.